Глава вторая. Готовясь к ночевке, я развернул свой спальный мешок подальше от лагеря и поближе к деревьям. Местечко оказалось закрыто от взглядов и ветров кустами и деревьями. Кинув спальник на землю, я лег сверху, пока что не закутываясь и не забираясь внутрь. Приятно было смотреть на небо, постепенно сменяющее синь на вечернюю серость. Внезапно послышались шаги, и ко мне подошел совершенно незнакомый мне мужчина в доспехах и плаще. Словно старый приятель, он уселся прямо на траву поблизости и весело кивнул. «Привет, как жизнь?» «Привет», — отозвался я. «Ты кто такой?» «Я...» — на лице проскочила удивленная гримаса или нечто на нее похожее. «Артас Питерский, будем знакомы». «Угу». Пробурчал я, недовольный тем, что меня побеспокоили. Ведь уже почти задремал, когда этот питерский рядом возник. И чего ему от меня нужно? А он говорит. «Сам-то что не представляешься, или такой невежливый по жизни?» Как он меня достал. Еще немного и с кулаками на него накинусь. Черт, откуда у меня столько злости, особенно в последние часы? Как будто озверина мне в кружку подсыпали. Причем лошадиную дозу. Да, невежливый и грубый. А еще и в бубен могу постучать. Два раза, да с добавкой. Брось, отмахнулся от моих слов Артас. Это ты из-за девчонки так себя накручиваешь. Не стоит она того. Может, уже с кем-то сидит возле костра в обнимку, а то и в палатке. Договорить он не успел. Ощущая почти вживую, как злость выплескивается из ушей и глаз, я вскочил с земли. Незнакомец оказался шустрее. Я только поднялся со спальника, как он неким чудом переместился на десяток шагов в сторону. «Ладно, Артур, сейчас ты не можешь нормально вести беседу, но позже еще поговорим. До новых встреч!» Проговорил Артас и скрылся среди деревьев. Вот же принесло приятного собеседника. С моим сегодняшним настроением и так не все в порядке. А эти случайные встречи только добавляют масла в огонь. Сначала Арагорн, потом Артас. Достали все. Ненавижу людей. Если еще кто-то появится рядом и попробует завести со мной разговор, то пусть ему помогут разнообразные орочи и эльфийские боги. После ухода Артаса я долго не мог заснуть. Не заметил как, но все же задремал, и приснился мне сон. Сон ли? Вокруг все было чересчур реально, хотя и не удавалось рассмотреть подробности из-за сильного тумана. Туман вязкий, словно воздушная вата, которая по непонятно чьей прихоти обрела способность к полету, совершенно неосязаемая на ощупь. Только капли влаги оседают на коже лица, рук, на плаще. А почему я не ощущаю холод от этой сырости? Насколько знаю, туман — это испарение, причем достаточно прохладный. Я же будто в камере бреду, в которой поставили внешние условия, полностью соответствующие моему телу. Из-за этого я не чувствую ни тепла, ни холода. Или это все-таки сон? Нет, непонятно. Странные места, странный туман, странная одежда. Только сейчас смог заметить, что мой плащ радикально поменялся. Теперь это был не кусок грубой брезентовой ткани, покрытой резиной, а толстый плащ из черной, отлично выделанной кожи. Вот только она была легкая и свободно не спадала, не сковывая движение, словно это был отличный тонкий шелк. Все чудесатее и чудесатее. А на ногах у меня простые шлепанцы. Точнее, нечто на них похожее. Подошва из толстой кожи и с кожаными ремешками, оплетающими щиколотку. Черт, это моя нога? В панике я забыл дышать. Но никакого дискомфорта не ощутил. Словно и не требовалось моему теперешнему телу такие мелочи, как воздух, вода, пища. Расстегнув плащ, да, теперь это был полноценный плащ с пуговицами-застежками из человеческих фаланг пальцев, я смог увидеть, Какие изменения произошли со мною за время сна? Тело усохло до состояния скелета. Я и так был тощ. А теперь и вовсе наглядное пособие в анатомичке или актер для съемок фильма про узников Бухенвальда. Мышцы почти все утончились, с трудом прикрывая кости. А поверх этого безобразия располагалась кожа, бледно-желтая, словно ее высушили, а только потом натянули на костяк. Из всей одежды, а я надевал под плащ толстое трико и тонкий джемпер в тон, у меня не осталось ни лоскутка. Взамен появилось нечто вроде набедренной повязки, пару раз обернутой вокруг бедер. Сдается мне, я сейчас очень сильно похож на мумию, только очень хорошо сохранившуюся, причем лишь отдаленно схожую с человеком. Что это такое делается? Может, я сплю? Сплю? Я закричал как можно громче, но проклятый туман заглушил мой крик почти сразу. Да и голос переменился. Теперь походил на хриплое карканье. Но какой-то результат крик все же принес. Туман пошел рябью и стал уже не таким густым. Окрестности понемногу стали открываться. Хотя пейзаж был весьма уныл. Голые камни и земля. Внезапно впереди почудился непонятный отблеск, похожий на сверкание, падающий прямо с неба пелены воды. Водопад? Но если так, то почему из ниоткуда? Чудеса, да и только. Но вдруг поблизости есть и творец всех чудес. Хотелось бы с ним встретиться, чтобы выспросить про это место, потребовать разъяснений всех нелепостей, что произошли со мной. Чем ближе я подходил к водопаду, тем сильнее становилось странное чувство, словно я ощущал некий аромат, ранее никогда не встречавшийся. Через пару мгновений до меня дошло. Это был запах живых. Внутри меня проснулись некие новые чувства в дополнение к тем, что даны человеку от рождения. Итак, впереди, рядом с водопадом, стоят трое живых существ. Это люди. И если меня не подводят новоприобретенные чувства, то среди них есть женщина, причем ее аура мне сильно не нравилась. Эманации женщины представляли собой нечто опасное моему теперешнему состоянию. Второй человек тоже имел непонятные сгустки в ауре. Я уже принял для себя именно такое определение – аура. Так ничем другим просто не мог охарактеризовать то непонятное свечение запах, что шло от этих незнакомцев. Но эти сгустки были обычные и никоим образом мне не грозили. Третий же сильно отличался от первых двух людей. От него несло непонятным сочетанием смерти и той же силы, что излучала женщина. Он или убивал не раз, или был создан для убийства. Похож на головореза наемника, а сила, внушающая опаску, уничтожитель сущностей, любых, что самое неприятное. В этот момент женщина исчезла, а за ней спустя некоторое время и два других человека. Правда, этого я уже не видел, так как туман опять сгустился до состояния плотной завесы. Я не понял, сколько простоял среди молочной завесы, часы или минуты. И вот густая пелена немного развеялась, и перед моим взглядом вновь появился водопад. Рядом со стеной, падающей из никуда и уходящей в ничто воды, в вычурном кресле сидел некто, но мои чувства попросту отказывались его определять, словно пустое место, а не человек. Незнакомец без малейших усилий сумел меня рассмотреть, словно и не было вокруг для него никакого тумана, и приветливо помахал рукой. В этот момент я смог уловить исходящую от него силу и был буквально ошарашен и оглушен. Словно сомнамбула я побрел через снова сгустившийся туман, ориентируясь на световые блики, и вдруг вышел к костру. Через какие-то неестественные для огня сполохи я увидел того же незнакомца. Хотя какой он незнакомец? Артаса Питерского я ни с кем не спутаю. «Привет, Артур! Или теперь уже безымянный?» — прищурился Артас, рассматривая меня. «Как тебе теперешнее состояние?» «Что все это значит?» Выделяя каждое слово, произнес я. «Что это за место? Почему я изменился?» «Вопросы, вопросы, везде одни вопросы», — протянул Артас, прерывая меня. «На некоторые я тебе отвечу. Это мир, в котором я могу с тобою поговорить без некоторых сложностей и возможных неприятностей, в том числе и для тебя самого. Он соединяет множество других миров и является отличным местом для уединенной беседы. Ну, если игнорировать тварей, что бродят в тумане, мне они не страшны, я им не по зубам, а ты их как бы родственник. По крайней мере, схожесть имеете. Кстати, если ты еще не догадался, то я бог». Услышав мое недоверчивое хмыканье, хотя сейчас и походившее на кашель, он продолжил. «Да-да, я бог. Кстати, твой другой знакомый по имени Арагорн тоже существо божественное. Вот только играем мы разные партии одной игры. Нет, скорее игры с большой буквы. Ты здесь для того, чтобы помочь мне кое в чем. Взамен я верну твое прежнее состояние, твое тело, да еще и приплачу. Причем оплата может быть разной. Деньги в сравнении с ней лишь мусор под ногами». «Слушай, бог, объясни для начала, что со мной произошло и кто виноват в этом?» — прохрипел я, предвидя ответ. «Виноват я», — пожал плечами Артас. «У тебя тело и умение лича, точнее, высшего лича или архилича. Вот только станешь ли ты им и в самом деле, зависит от тебя самого. Сейчас ты имеешь мертвое тело, не требующее ни пищи, ни воды. Тебе повинуются мертвые и их души, хотя тут все же ты послабее. Я про души говорю. Способен захватывать только те, что убьешь сам. Кстати, этот посох именно на это и рассчитан. Своеобразный поглотитель душ. Если ты убьешь живое существо, то по своему желанию можешь заключить его дух в посох. Потом есть возможность внедрить дух в любое мертвое тело, получив слугу верного и сильного. В этом плане хороши души магов. В общем, посох таков, каким ты его запатентовал перед Арагорном». «Это шутка!» — процедил я, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на говорившего. «Отнюдь! Я придал твоему телу необходимое для твоей задачи состояние. Заодно дал ему часть сущности настоящего архилича. Совсем крошечную частичку подсознания со всеми, точнее, многими знаниями. Теперь это подсознание полностью твое. Так что не бойся раздвоения личности. Хотя две личности в мертвом теле — своеобразная шутка. Признаюсь, не моя, а моего верного помощника. Но с ним ты еще успеешь познакомиться. Если опять же покажешь себя достойным дарованной тебе силы». «Это поганая шутка. При первой же возможности я придушу тебя. Причем в прямом смысле». «Вряд ли получится», — спокойно ответил бог, разом возвращая себе серьезный вид. «Ты должен меня только благодарить. В тебе не было ни грамма магии. Пришлось дать капельку своей силы. А божественная мощь — это круто, выражаясь привычным тебе языком. Благодаря этому влиянию ты сможешь быстро стать тем, кем и являешься сейчас — мертвым магом смерти. В том мире, куда я тебе проложил тропку, в последнее время возникла проблема, связанная с эманациями смерти. Люди и прочие живые существа перед смертью испускают очень опасную для мира энергию. Пока мир был в равновесии, опасная энергия или впитывалась такими, как ты, личами и некромантами, или вытеснялась из мира вместе с душою. А сейчас почему-то вся негативная энергия остается среди живых. Из-за этого все живое гибнет с ужасающей скоростью. Болеют люди, да и не только они. Животные, растения. Гибнет целый мир. Тебе нужно как можно скорее разобраться с этим и поменять ситуацию в лучшую сторону. Тело и возможности лича только помогут, так как мертвой силы там разлито много. Этот мир очень мне нужен, как и соседние с ним. Но в других и работают другие. Каламбур вышел, бывает. Это мой соперник Арагорн с шутками не очень, а я ничего, порой люблю». Злость продолжала бушевать внутри меня, поэтому и ответ получился грубый, но вполне применимый к нынешней ситуации. «Да пошел бы ты вместе со своим приятелем Арагорном! Будет возможность, с вами обоими разберусь! Ненавижу вас!» «Это хорошо», — кивнул мне собеседник. «Я постарался пробудить в тебе немного настоящей ненависти. Она превратит тебя в настоящего лича. Без всепоглощающей ненависти личом не станешь». «Так это ты?» Я на минуту смешался, не зная, что сказать. «Зачем тебе все это?» «Я тебе уже объяснил». По лицу Артаса пошла гримаса раздражения. «По два раза повторять не люблю. А тебя я выбрал, чтобы Арагорн не успел перехватить. Кстати, сомневаюсь, что работа на него понравилась бы тебе больше». «Почему вдруг?» «Внутри тебя достаточно хаоса и бушующего пламени. Мой соперник постарался бы загасить часть твоей души. И это был бы не совсем ты. Хотелось бы тебе потерять это. Не уверен». Мне только и оставалось, что промолчать. Заодно вспомнился и Арагорн, отношения с которым и впрямь с самого начала не сложились. Артас меж тем продолжил. «Такие люди, как ты и тебе подобные, способны влиять на миры и их принадлежность. Арагорн стремится к порядку, а мне ближе истинный хаос. Хаос — вот та сила, что должна властвовать в мирах. Да, Арагорн тебя сразу не взлюбил. Зря ты сказал насчет посоха с такими козырными свойствами, да еще и намекнул на возможность уничтожения богов. Мы, высшие существа, очень капризно относимся к таким шуткам. Встречаться с предвечной нет желания ни у кого, даже у нас. Только я могу рискнуть, принимая тебя именно таким, а он вряд ли». «Но почему я? Почему нельзя было оставить меня некромантом, живым человеком?» «Просто так карты легли», — ответил собеседник, пристально смотря мне в лицо. «Там были и другие претенденты, но я решил выбрать тебя. Да, немного подскажу твою задачу. Во время противодействия порядка и хаоса многие боги и им подобные существа из высших сфер захотели урвать свой кусочек пирога. В том мире, куда ты попадешь, творится что-то непонятное. Как только с этим разберешься, то я сообщу о дальнейшей задаче. Кстати, почему я выбрал именно лича? Ты слишком бойк, вот и поживи в шкуре мертвого, бессердечного и холодного существа. Еще раз напоминаю, поможешь, справишься, тогда награжу. Думаю, слова Бога должны что-то значить. Если не справишься, в любой партии бывают и проигравшие. Ладно, мне пора, может, еще и свидимся. Кстати, чтобы ты не сильно переживал, я у тебя уберу остаток чувств, мертвому они не нужны, а сейчас были просто необходимы для лучшего осмысления ситуации». Фигура напротив исчезла, словно кто-то выключил кадр фильма, и я остался в одиночестве, причем нечто поменялось не только в окружающем мире, но и во мне, словно что-то ушло, такое близкое и дорогое, отстраненно подумал я. Что-то во мне нет ни удивления, ни злости, только решимость и настойчивость разобраться с этим делом и... Артасом. Такую подлянку не с руки прощать. Вот только как пройти в мир, что сосватал мне этот недоделанный бог? Едва у меня пронеслись в голове такие мысли, я ощутил сильное давление, будто меня с огромной скоростью тащат вверх или вниз. Туман опять загустел, а потом сменился чернотой. В какой-то момент мое движение приостановилось, и я оказался в небольшом лесном пространстве. Я увидел, что это тот же лес и то же место, где я устроился на ночевку. Вот только кусочек леса был очень мал, и по краям граничил с непроглядной темнотой. Внезапно я увидел маленькую девочку лет 10 на вид. В одной руке она держала букетик полевых цветов, а в другой серебряный колокольчик. Она легонько помахивала колокольчиком, и он заливисто звенел. «Привет!» — звонко и радостно заявила она мне. «Как тебе все это?» «Никак», — спокойно ответил я. Меня и в самом деле почти не волновали окружающие странности. Причем девочка была самой странной. «Что-то ты совсем скучный», — надула губки девочка и снова позвенела колокольчиком. Обстановка вокруг поменялась. Теперь я находился в зале, заставленным по обе стороны каменными ящиками. «Нет», — осознал я, — «не ящиками, саркофагами с мертвыми телами. Их тут были сотни, и атмосфера была такая, располагающая к отдыху, словно домой вернулся». «Ага, сейчас уже лучше», — раздался немного ехидный голосок девчонки. «Ты кто?» — почти без интереса спросил я, подходя к ближайшему гробу и заглядывая в него. «Я? Неужели ты не догадался?» Тут обстановка вокруг снова поменялась. На этот раз вокруг расстилалось поле, сплошь усеянное мертвыми телами. Невольно в памяти всплыли строки из одной поэмы, описывающей подобный пейзаж. Сверху расстилалось мрачное небо, закрытое низкими мрачными тучами. Временами налетал сильный ветер, спугивая стаи воронья с тел павших. А рядом со мною стояла высокая фигура, закутанная в плащ, и стискивающая голыми желтоватыми костяшками пальцев почерневшая древко выщербленной косы. «Госпожа!» — уважительно склонился я перед смертью. «Прошу прощения, что невольно оскорбил своим поведением». «Успокойся!» Вокруг опять была лесная поляна, и по ней бегала маленькая девочка, уже с венком на голове. «Вечно вы, смертные, придумываете разные ненужные вещи. Меня сложно обидеть, а порой чего только не наслушаешься. Но подожди, я кое-что подправлю». Миг, и передо мною стоит Олеся, такая, какой я ее запомнил. Строгая юбка, немного открывающая колени, белая блузка с короткими рукавами, рыжие волосы, хотя она вроде перекрасилась в брюнетку. «Ну как?» Олеся игриво улыбнулась. «Вижу, у тебя не все еще умерло в душе. Значит, будем работать». Через несколько минут, которые очень трудно описать, я ощутил себя почти прежним. Я снова мог испытывать эмоции. «Так лучше», — оценила свою работу девчушка. «А то лезут всякие разные, а куда не понимают, ломают все. Хотя Артас пока только часть, не полностью ставшая целым. Но скоро станет. Тогда и доставшийся при разделении исчезнет, растворившись в уже его собственном «я». Но это не твое дело. Я помогла тебе стать почти таким, каким ты был раньше». «Спасибо. А можно тебя попросить кое о чем?» «Сделать тебя прежним живым человеком? Не удивляйся, твои мысли для меня как на ладони. Сделать это я могу, но пока не буду». «Но почему?» — чуть ли не прокричал я. «Ты действительно нужен тому миру. Артас правильно все сделал, только слишком грубо, с непривычки. Я смерть, но мне не интересны мертвые миры. Там мне некому приходить. Надо все вернуть на прежние позиции, пусть там кипит жизнь». Удивительно, но смерть оправдывала Артаса. Правда, очень туманно, непонятно, намекая на какие-то странные обстоятельства. Этого я пока понять не мог, но решил на будущее не делать очень уж скоропалительных выводов. Однако... «Но как я могу изменить тот мир? Я же ничего не умею и не знаю». «Напрасно так болезненно реагируешь». «Олеся, да-да, именно Олеся, со смертью я не хочу ее ассоциировать», прошлась по поляне, немного покачивая бедрами. «У тебя большой потенциал. Артас все же поработал на славу, правильно выбрал. Ты поможешь ему, но заодно и мне. Я же помогу тебе. Чего ты хочешь?» «Больше всего хочу вернуться в прежнее состояние и в свой мир». «Это сделать несложно, но вот задай себе вопрос. Если Бог вновь захочет дать тебе задание, не особо интересуясь твоим мнением, ты останешься простым человеком, но пусть магом, и будешь бессилен. А сейчас у тебя есть перспектива приобрести его уважение. Он должен будет относиться к тебе с большим пиететом». «Как это?» — подозрительно осведомился я. «Если я помогу тебе и Артасу?» «Да», — девушка тряхнула волосами, которые были уже черными, и когда только сменила. «После этого я верну тебя в твой мир, и ты получишь мое благословение. К тому же я поспособствую еще кое в чем, что поможет во время выполнения миссии. Посмотри на свой посох. Видишь это острие, что выходит снизу?» Я кивнул. Еще бы его не видеть, сам же дело. Девушка лукаво улыбнулась и продолжила. «Сам или не сам, но кое-что я подправила. Когда ты говорил о металле, что смертелен для богов, ты недалеко ушел от правды. Называется он по-другому. Но пусть останется твое прежнее название. Этот металл поможет тебе с твоими противниками в новом мире. А потом против некоторых из богов. Они ведь тоже разные, сильно отличающиеся по силам». «Так почему ты не можешь сама справиться с неприятностями в этом мире?» – удивился я. Девушка помрачнела и поменяла облик, став лукавой девочкой. «Законы мироздания действуют и на меня. Только Творец способен их отменить. Но он далек и безразличен, так что тебе придется действовать самому. Но знай, если понадобится помощь, зови. Вот только сначала тщательно обдумай, а то я могу и рассердиться на пустой вызов». Едва она произнесла последние слова, как я почувствовал, что меня пронзают непонятные энергии, и через минуту стоял на твердой земле под голубым небом. Светило солнышко, тепла я от него не ощущал, но мне было не до этого.